Увидев, кого вызвал рыцарь тьмы следующим, я побледнел. Это был боец, полностью копирующий Лейта, темного повелителя молний, который и организовал мне этот бой. После появления этого персонажа, в отличие от того же самого старца молний, урон получали все, и враги, и союзники. В результате обрушившегося на поля боя дождя из молний, на нем остались только сам темный повелитель, Даэль, которая каким-то чудом уцелела. Мало того, молнии сняли и наши с рыцарем жизни. В результате теперь у нас обоих было всего по 10 жизней. Но ход-то мой. По идее, любой боец, сейчас выставленный мной, принесет мне победу. Но не тут-то было. Если верить этому проклятому свитку, вновь появившемуся передо мной, у моего противника, сработал второй навык. Вокруг него появился овальный купол. А мне сообщили, что данный купол выдерживает одну атаку любой силы. Это был финиш. Ну, вызову я бойца. Он снимет атакой этот купол. Эль убьет темного повелителя, но на следующий ход я проиграю. Стоп, я еще раз посмотрел свиток с картами, и меня захлестнула волна злого торжества. Я вызвал фокусника, обычную слабую карту, но она давала дополнительную атаку союзнику и, в результате, ей снял щит. А Эль, первым выстрелом, убила мешавшего ей повелителя, а вторым опустила жизни моего противника до 10. Бинго. Победа. Я бросился к оставшейся одной на поле моей легендарной лучнице и заключил ее в объятия. И тут понял, что она плачет. Фемида. Послышалось сквозь слезы. Тут до меня дошло, что я потерял одну из своих спутниц, но сразу же вспомнил про амулет, подаренный Ларисой. У меня на сердце придавило и отлегло в одно мгновение. А глупая Эль про этот амулет вообще не подумала. Быстро достал его, сжал в руке, и тут же меня обняла уже Фемида. Так мы стояли, обнявшись втроем, пока поле не растаяло, и мы очутились рядом с нашим отрядом. Разорвав объятия, я увидел призванные, бойцы смотрят на меня с таким восхищением, что мне даже как-то стало не по себе. «Ты молодец», Лариса обняла меня и жарко поцеловала, и, оторвавшись от меня, добавила: «Я рада, что не ошиблась в своем выборе. В одиночку победить Вестника Тьмы — это дорого стоит. Тебе спасибо за амулет», — поблагодарил я. «На здоровье», — лукаво посмотрела на меня девушка. Вдруг наступила тишина, и стоявшие вокруг меня бойцы расступились. Передо мной появился Лейт. «Ты не разрушил мои ожидания, Арис», — произнес он, задумчиво глядя на меня. «И я не могу оставить тебя без подарка за этот прекрасный бой. Ты первый игрок, встретившийся со мной в этом лесу. Награда немного уменьшена из-за влияния внешней помощи, но зато другие игроки не смогут теперь заработать ее никогда. А со временем они будут готовы все отдать за то, чтобы получить ее». Голос его стал громче и приобрел какие-то пафосные нотки. «Так что тебе повезло, Арис, как и должно вести сильнейшим. Сражайся больше, становись сильнее и завоюй другие города, страны и миры. Вы победили рыцаря тьмы. Плюс 500 опыт, плюс 500 эрос, плюс 2 к характеристикам на выбор. Повышение репутации с темным повелителем Лейтом до дружелюбия. Вами получено право беспрепятственного прохода через границы любых регионов мира Земли, включая призванных бойцов и рабов, исключая других игроков, а также подчиненных местных жителей. А теперь отправляю вас, как и обещал, за границу леса». Старик сделал замысловатый жест руками, и мир вокруг нас померк. Когда он снова заиграл яркими красками, мы уже стояли на опушке леса. За нашими спинами лес, а перед нами раскинулась пустыня. «Что ж», — заметила Лариса, — «мы прорвались, и в основном, благодаря встрече с Лейтом. А я было посчитала, что первая наша попытка не удалась. В который раз убеждаюсь, что удача изменчивая женщина. Сейчас остался последний рывок. По-вашему, 2 километра. Видишь, вон те холмы?» Она показала рукой вперед. Я присмотрелся и действительно заметил вдали небольшие холмы, вытянувшиеся в линию по границе пустыни. «Наша задача — добраться до них, и по возможности не вступать в серьезные бои», — продолжила девушка. «Надеюсь, мы больше не встретимся ни с кем из тяжеловесов. Так что, вперед!» Я посмотрел на свой отряд. Лариса прочитала мои мысли. «До конца призыва бойцов осталось немного времени, но думаю, успеем», — успокоила она меня. «Ты помнишь сколько?» «Нет». «Как нет?» Возмущению девушки не было предела. «У тебя же таймер работает». «Скажи таймер». «Таймер». «Ну, ничего не появилось», — пожаловался я. «Странно», — удивилась Лариса. «Первый раз с таким сталкиваюсь. Может, сбой какой-то в системе. Как ни кстати. Ладно, выйдем, все выясним. Надо идти». «Да, идем. А, ты не собираешься никого больше призывать. На месте сориентируюсь, ответила она. Если твои исчезнут, это будет нашей страховкой. Пройдя по песку 10 минут под палящим солнцем, я понял, что ненавижу пустыню. И самое обидное заключалось в том, что все остальные, похоже, вообще не испытывали никакого дискомфорта. Мне кто-то рассказывал, что песок в настоящей пустыне так спрессован, что по ней можно идти как по неровному асфальту. Ну, значит, я шел по неправильной пустыне, так как мои ноги чуть ли не по щиколотку проваливались в песок. Лучше всего было принцессе драконов и золотому дракону, которого призвала Лариса. Летят себе и летят, без всяких проблем. Едва мы прошли половину пути, осторожно проверяя каждый камешек и пещеру, как появились очередные враги. И на этот раз, судя по всему, непростые. Да, чего там, непростые. Нам откровенно не повезло. Песок в метрах 30 от нас зашевелился, и из него выбрался гигантский скорпион. На мой взгляд, метра 3 высотой. Рядом с ним начали выбираться его братья. Спустя какие-то секунды, перед нами стоял ряд скорпионов, преградив дорогу к заветной цели. Я насчитал аж 10 особей. Скорпион-рыцарь, уровень 20, отношение к вам ненависть. А за их спинами начал выползать еще один скорпион. Но в этот раз я невольно открыл рот, глядя на 5-метровую громадину, возвышающуюся за скорпионами поменьше. Король скорпионов, уровень 60, отношение к вам ненависть. Лариса что-то начала говорить на неизвестном мне языке, и я понял, что она призывает своих бойцов. Перед ней выстроилось аж 15 бойцов. Причем, половина из них были легендарного класса, кого здесь только не было. Многие были мне знакомы, а некоторые находились в моей колоде в старой игре. Хотя, некоторых я никогда не видел. Наверное, новые расы. И в этот момент начали исчезать мои призванные бойцы. Пара секунд, и я остался только с моими 2 спутницами и 1 рабыней, растерянно смотревшими на меня. Так, Арис, повернулась ко мне Лариса. Слушай меня внимательно. Сейчас я нападаю на скорпионов и отвлекаю их таким образом. Ты же обходишь их справа и бежишь к границе. Она еще раз махнула рукой в сторону холмов. Я тебе скинула карту этого региона. Я свяжусь с тобой позже. Но, попытался возразить, но осекся, встретившись с суровым взглядом девушки. Я выкручусь, не из таких переделок выбиралась, сообщила она мне. А вот такого перспективного парня, как ты, потерять не хочу. Обратно через границу мне не перейти, Лейт может не пустить, а ты не сможешь добраться сюда. Так что не спорь, раз здесь живет целая группа скорпионов, до границы не должно быть скрытых опасностей. Как только я атакую, беги. Понял, понял. Решил не спорить, ей действительно виднее. По крайней мере, она гораздо сильнее и опытнее меня, а я скорее всего ее буду только тормозить. Лариса развернулась к своей армии и несколькими командами выстроила их в какую-то только ей понятную систему. И они атаковали к начавшим свое медленное движение скорпионам, устремились стрелы, огненные шары, ледяные лучи, копья и дротики. «Беги!» — крикнула мне Лариса и присоединилась к своему отряду, швырнув в одного из скорпионов шар белого цвета. И мы побежали. Наш путь лежал по дуге, огибая скорпионов, которые сейчас вели бой с нападавшими на них бойцами Ларисы. К моей вящей радости, нас никто не заметил, и мы спокойно оторвались от поля боя и устремились к ставшими такими близкими холмам. На ходу я оглянулся и посмотрел назад. Судя по всему, бой там был в самом разгаре. На песке темнели черные туши скорпионов, а около них метались фигурки отряда Ларисы. «Хозяин!» — раздался голос Элли. Отвернувшись, я продолжил свой бег. Буквально за пару минут мы добрались до холмов, и я тяжело дыша уставился на надпись на свитке. «Поздравляем, игрок! Вы находитесь в регионе F24Z37». В пылу сражения никто не заметил, что в нескольких сотнях позади нас воздух слегка колебался. В состоянии невидимости стоял Лейт, спокойно смотря на битву, а потом на то, как скорпионы оттесняют Ларису с ее бойцами в сторону леса. Лариса яростно сражалась, но никак не могла справиться с врагами, к которым периодически добавлялись новые особи. Скорпионы загнали девушку в лес, а там за дело взялись разные другие твари, волки, плотоядные растения и даже жабы, чье болото было достаточно далеко. И тут до Ларисы начало доходить. Она с гневом огляделась и выкрикнула: «Лейт, я знаю, что это твоих рук дело». Воздушное марево стало подходить ближе, а потом, словно открылись какие-то створки, потоки колеблющегося пространства отступили, и пожилой крепкий мужчина в черной мантии мягко ступил на землю. Он встал на кончике травы, и она не прогнулась даже на миллиметр. Бой сразу же остановился. Лариса сурово посмотрела на его спокойное лицо и молчала, ожидая ответа. «Да», — спокойно и по-дружески сказал темный повелитель молний. «Почему? Ты, иномерянка, должна понимать, что я не могу отпустить таких, как ты, даже если ты идешь в команде землянина. По крайней мере, не на этом этапе. Ты слишком рано начала действовать. Я хотела его увести в другой регион, скрыть его от других посланцев. Я догадался, что ты действуешь не только в своих интересах. Именно поэтому я не буду нападать на тебя сам. Вперед, дорога тебе закрыта, но у тебя есть возможность вернуться в предыдущий регион, если сможешь преодолеть болото. Могу я задать тебе еще один вопрос?» — сказала Лариса, слегка опустив голову. «Спрашивай», — кивнул повелитель. «Почему ты так силен? Как ты узнал о нас? Моя магическая дорога особенная. Разве ты сама не догадалась? Человеческая раса обладает слабой силой, но большой плодовитостью и способностью к саморазвитию. Земных душ много, и многие из них обладают большой духовной энергией. Землю нельзя сравнивать с малыми человеческими мирами, как и с мирами других рас. Твоей магической дороге не хватает уровня волшебства, чтобы скрыться от меня, как и твоего амулета сокрытия. Хранители земли уже давно почувствовали вторженцев, но у каждого своя судьба. Победить должен сильнейший и умнейший. Арис должен справиться сам, без твоей помощи, иначе хранители не примут его». «Спасибо, я поняла», — медленно кивнула Лариса. «Иди, теперь твоя жизнь и смерть в твоих руках», — сказал Лейт и растворился в воздухе. Едва он исчез, разъяренные монстры напали на группу Ларисы со всех сторон. Глава 24. Игра только начинается. Развернувшись, я попытался разглядеть, что происходит в пустыне, но, к моему разочарованию, ничего не смог разглядеть. Создавалось впечатление, что картинка перед моими глазами расплывается, и я не мог ничего разглядеть. «Эль», — позвал я свою самую зоркую спутницу. Все три девушки сидели на земле, покрытой невысокой травой. Дальше к холмам трава была более густой и высокой, а за холмами я заметил полосу леса. Судя по всему, резкий марш-бросок не прошел для моих бойцов бесследно. Эльфийка с трудом поднялась и подошла ко мне. «Посмотри», — попросил я ее, — «ты вдали что-то видишь? Вон там, откуда мы бежали. А то я смотрю, и у меня все расплывается в какой-то дымке». «У меня тоже», — ответила она, некоторое время вглядываясь вдаль. «Пока не закончится бой, вы ничего не увидите», — подошла ко мне Фемида. «Спасибо тебе, энциклопедия моя ходячая», — ехидно заметил я. «Значит, будем ждать конца боя. Все равно, надо ждать Ларису». Девушки вернулись к так и оставшейся сидеть Мурке, а я остался. Но ждать мне пришлось недолго. Минут через 10 дымка рассеялась, и я ничего не увидел. Безмятежное пространство пустыни, никаких следов ни Ларисы, ни скорпионов, с которыми она сражалась. Эль тоже не смогла ничего увидеть. В результате я с тяжелым сердцем достал данную Ларисой карту. Раз она сказала двигаться дальше по маршруту, нужно двигаться, иначе можно разминуться. Надеюсь, что она вернется. Я не особо переживал об этой женщине, все-таки она очень сильна, по крайней мере, гораздо сильнее меня. Но двигаясь к следующей деревне, я невольно погрузился в свои думы. Вообще, я немного поддался уговорам своих легендарных спутниц. Они регулярно требовали от меня быть бдительным по отношению к Ларисе, и я неосознанно следовал этому мнению. Вероятно, Лариса чувствовала мою настороженность, но никак не проявляла возмущения. Все-таки она агент, агент другой страны, даже другой цивилизации, и ее первоначальной целью было выяснить мое местоположение или даже убить. Но, видимо, в этом мире вечной войны не все так просто. Как долго она сражается, как часто ей приходится выходить на задание, в скольких мирах она побывала, какой бы сильной и независимой ни была земная женщина, она иногда думает о домашнем уюте и родном очаге. Семья для большинства земных женщин имеет большую ценность. Так ли это в мире вечной войны? Возникало ли у Ларисы желание остановиться, не скитаться постоянно на чужбине, а найти свой собственный дом, пусть и в другой стране? Не случайно же она меня выбрала и тренировала, как одиночку и, наверное, предателю своих работодателей, ей нужна защита. Кстати, я не особо задумывался об этом ранее. В каких отношениях она с теми, кто ее сюда послал? Я чуть не умер, переходя через границу между регионами, а ей нужно было перейти через границу между мирами. Насколько это опасно, будут ли захватчики посылать шпионов из своего собственного народа, или это будет кто-то, нанятый в уже захваченном мире? Лариса сильна, умна и самодостаточна, но что творится у нее внутри? Разумеется, она старше меня, наверное, гораздо старше. Во всех книгах инопланетные расы живут значительно дольше людей, как и сохраняют молодость. В постели она была очень опытна. В принципе, специфика мира Вечной Войны именно такая. Хочешь, не хочешь, а станешь опытным, спустя несколько лет. Но секс с Ларисой был своего рода искусством. Этого не добиться, не вкладывая в действие душу. Быть с ней было совершенно иначе, чем с Фемидой, Эль или моими подружками на Земле. Последних вообще не стоит упоминать, не было вкуса глубоких отношений. Фемида и Эль очень красивы и очень послушны, отзывчивы, это очень приятный опыт. Наверное, так себя чувствовали какие-нибудь ближневосточные падишахи с их шахерезадами, или самураи из страны восходящего солнца с их гейшами. Но Лариса, мы даже не были с ней особо знакомы, всего несколько ночей, но каждый раз это было незабываемо. С земными девушками все было гораздо проще. Было просто совокупление между двумя людьми, просто секс между мужчиной и женщиной. С Фемидой Эль я почувствовал вкус доминанты, а с Ларисой я почувствовал вкус отношений. Словно магнетическое притяжение возникло между двумя незнакомыми людьми с родственной душой. Мы были практически равны. Мне казалось, что Лариса открывалась в определенные моменты и действительно забывала о своих задачах и планах, как и я забывал о ее целях, о нашем расовом различии, о необходимости защиты своего будущего и будущего своих близких. О судьбе человечества я не особо задумывался и в обычные дни, несмотря на постоянное напоминание об этом со стороны Ларисы и моих спутниц. Я – соленая рыба. Я не хочу никуда двигаться. И в Вечную войну вместо, например, какой-нибудь виртуальной РПГ, я начал играть из-за того, что нужно было прилагать меньше усилий. Не очень-то хочется брать на себя ответственность героя человечества. Расставаться было тяжело. С другой стороны, из-за Ларисы атмосфера в моем маленьком коллективе была напряженной. Даже Мурка ей не доверяла, а вот с легендарками она подружилась поразительно быстро. Как бы то ни было, мне нужно двигаться дальше. Джеймс Бонд в юбке, вряд ли, отбросит коньки раньше меня. На карте открытыми были несколько деревень, за которыми все было затянуто уже знакомым мне туманом. Несколько деревень были с российскими названиями, типа Ивановки, парочку из них местный переводчик услужливо обратил с китайского в кириллицу, Синьянь, а еще одна деревня носила что-то европейское или даже эльфийское, Лаэль. Но самое главное, что у меня был проложенный Ларисой маршрут. Из него, я понял, что мне нужно было зайти в Лаэль, из нее портануться в Синьянь и перейти еще одну границу. Для дальнейшего перехода границы раньше я должен был полагаться на Ларису, но теперь у меня появился иммунитет от Лейта. Надеюсь, сработает. По пути закинул одну единичку свободных характеристик в атаку, чем повысил урон Фемиды и Мурки, и одну в ловкость, увеличив урон от стрелы. Как я уже говорил, карта Ларисы оказалась особенной, с ней перемещаться было очень удобно. Если обычно нужно было побывать в деревне заранее, чтобы использовать телепорт, то эта карта имела функцию наложения на интерфейсную карту. Отметок было не так много, но они располагались на предварительно составленном маршруте. Если не опасаться нападения, а мне это обещал Лейт, через границу можно было пройти за полдня или даже меньше. Он, кстати, не обманул, правда, по пути иногда попадались залетные дикие животные и слабенькие монстры, но для меня и моих спутниц это было легкой добычей. Всего через несколько дней путешествия я благополучно вышел из типичной китайской деревни, где на меня ошарашенно смотрели, как местные, так и игроки, и направился в сторону небольшого города Тахэ, где у нас с Лю должна была состояться встреча. Мой китайский друг не скрывал название города, в котором находился, так что мне оставалось сделать ему сюрприз. В самой деревне некоторые люди, казалось, хотели со мной поговорить, но не решались подойти, так как видно было, что я тороплюсь. На выходе из деревни и по пути в город на меня никто не нападал, может быть, проявилось гостеприимство по отношению к иностранцам, а может из-за того, что по уровню я превосходил всех встреченных игроков. Да, и в моих спутницах также чувствовалась внутренняя сила. Думаю, что опытный легендарный боец, даже первого ранга за четверть секунды изничтожит призывателя игрока вплоть до пятого уровня. Командирский уровень не особо влияет на характеристики аватара игрока. Это богатый я, смог дотянуть до третьего уровня, остальные игроки еле-еле начали добираться до второго. Даже трудоголики-китайцы не зарабатывают эрос с моей скоростью 5000 за однодневное задание. Попробуй, еще такое задание найди и выполни. И я с моим третьим уровнем не могу угнаться за скоростью своих легендарных красоток. Даже если вокруг меня будет пак бойцов, Эль застрелит меня сквозь дыры в защите, а Фима перепрыгнет через защитников и вдарит мне молотом по куполу. Как только я окочурюсь, исчезнут и призванные мной бойцы. Когда по моим прикидкам, до города оставалось километров 5, я решил выйти в реал. Мы вышли на небольшую лесную поляну в паре сотен метров от дороги. Дальше она лежала через холмы с лугами, за которыми с одной стороны лес раскинулся в паре километров, а с другой стороны и вовсе была бескрайняя степь, которую рассекала широкая река. Наш путь, если верить карте, как раз шел по берегу реки. Там уже негде будет устроить укромный привал. Так, девушки, слушайте мой приказ. Я сейчас выйду из игры. Вы ждете меня. Еда у вас есть. Предлагаю перекусить. Получив дружное согласие, я вышел из игры. Что ж, ничего в моей квартире не изменилось. Все как обычно. Быстро соорудил себе несколько бутербродов и умял их с двумя бутылками пива. Только после этого сел за компьютер. О, братья пишут. Так что тут, ну, как всегда. Что мне нравится в этих братьях, это их неубиваемый оптимизм. В общем, опять они отправили мне короткий отчет об их успехах и о том, сколько и как они заработали эроса за последние 4 дня, сколько устроили дуэли и какие карты получили. Так сказать, короткая победная реляция. И, конечно, завершающейся фразой, что нам всем надо вместе затусоваться. Но сейчас мне нужен Лю, и вроде он в сети. Я перешел в видеорежим и отправил вызов. Спустя секунду, передо мной появилось лицо Лю. Вид у него был каким-то озадаченным, что ли. В руках у него был планшет и ручка-указка для работы с планшетом. Она могла и с экраном современных компьютеров работать, а также с проекторами. Все те же функции. Письмо, рисование, перетаскивание иконок и документов, игры и тому подобное. «Привет, китаец!» Поприветствовал я его. «И тебе привет, брат Алекс!» Даже не поморщился. Привык к моим шуткам. «Ничего, сейчас, я думаю, буду наблюдать в третий раз за удивленной физиономией моего непробиваемого азиатского друга. Как у тебя дела в китайском квартале?» «Нормально все в моем квартале. У тебя как?» «Да все отлично. Ты про Мари выяснил?» «Пока ничего. Местная полиция роет, но все как-то странно. Исчезло и никаких следов», — разочарованно сообщил Лю. «Вот блин», — нахмурился я. «Ладно, подожди переживать. Я кое-кого еще подключил. Думаю, скоро должны быть новости. Дай то бог. Кстати, я тут к тебе в гости собираюсь заглянуть». «В смысле?» «В том самом, я перешел границу». «Чего?» — переспросил он, чуть не уронив планшет. «Вот он этот момент». Удивленная физиономия невозмутимого китайца. «Того», — передразнил я его. «Тебе знаком город Тахэ? Это ты мне про него вроде рассказывал». «Конечно. Деревня, в которой я обосновался, совсем недалеко. Меньше десятки километров, мы же говорили об этом». «Подожди», — растерянно проговорил Лю, — «у тебя получилось. Брат Алекс, поздравляю». «Спасибо. Значит, твоей деревни на моей карте нет. Тогда добирайся до Тахэ, я туда примчу. Сегодня у меня дела в реале, останавливайся там в таверне. Завтра встретимся утром. Похвастаешься своими успехами. Чувствую, что тебе есть чем похвастаться. Там и встретимся. По идее, до нее тебе недалеко добираться. В любом случае там остановись и жди меня. Можешь по местным окрестностям полазить, если я задержусь. Только без излишеств. Не переживай, папочка», — рассмеялся я. «У меня для тебя еще несколько сюрпризов заготовлено. Я уже 3 раза видел искреннее удивление на твоем лице. Думаю, скоро еще увижу». «Ладно, прикалывайся, брат Алекс». Лю скупо улыбнулся. «Сильно не геройствуй, жди меня». С этими словами он отключился. Когда я вернулся к своим девушкам, наступил вечер. Они весело общались между собой. Я открыл карту. С моим третьим уровнем до города без проблем можно добраться примерно за 3-4 часа. Но я не хотел тратить деньги на таверну, тем более, что нас уже 4, комната будет дороже. Поэтому сегодня решил устроить ночлег под открытым небом, к этому нам уже не привыкать. Часть подготовки к нашему ночлегу я предоставил своим спутницам. И на удивление тут отличалась Мурка. Видимо, прошлая кочевая жизнь многому ее научила. Даже учитывая, что она аристократка и сама ничего не должна делать, Она оказалась на удивление опытной в организации и управлении процессом, то есть лихо руководила Элли и Фемидой, и о чудо, они ей подчинялись. Спустя 30 минут, мы сидели возле костра. Кстати, о экономии. Время тоже нужно экономить. Я недвусмысленно посмотрел на Фемиду с Эль. Недолго думая, они приступили к делу. С одной стороны, дул прохладный ветерок, с другой обжигал жар костра, но мне не было холодно, как и не чувствовал я тепло от костра. Внутри меня пылал огонь страсти, согревало меня тепло двух прекраснейших девичьих тел. Возможно, на меня повлияло исчезновение Ларисы, но в последние дни каждую ночь я был очень активным. В принципе, Эрос я старался заработать каждую ночь, но сейчас энтузиазм мой был на пике. Всего через 2 часа легендарные бойцы, телосложение которых было лучше моего раза в 2, вымотались и уснули, обнимая друг друга со счастливыми улыбками на лице. Но мне немножечко не хватило. Тогда я обратил свое внимание на Мурку, которая сидела с противоположной стороны костра, понуро опустив голову. Я раньше как-то не думал, что мне захочется провести ночь с антропоморфной инопланетной расой, и вообще, тему Фурри обходил стороной. Но за последние дни я привык к своей рабыне и все чаще видел в ней девушку с особенностями, а не мутировавшего урода. Я обошел костер и сел с ней рядом, как был, в чем мать родила. Мурка стыдливо отвела глаза, но щеки ее залили, а хвост стал нервно дергаться. Я протянул руку и погладил ее за ушком. Через некоторое время я услышал утробное мурчание. Все-таки, странные они, это племя. Раненый Элькот в серебристом балахоне был ее женихом. Но Мурка, ставшая рабыней, не испытывает ко мне вообще никакого отторжения. И это не связано с ошейником, как сказала Фемида, у них такой инстинкт, подчинение сильному. И я с силой взял свою рабыню на руки, она неловко обхватила мою шею, положив голову на плечо. Какое-то время я искал удобное место возле костра, а найдя его, ногой расстелил покрывало и уже осторожно опустил на него девушку. Я поцеловал ее в пухлые алые губы, целовал тонкую шейку и гладкие плечики. Мои руки отчаянно блуждали по ее нежному телу, а ее ладони гладили мою спину. Я снял с нее всю одежду, подтянул ее колени вверх и в стороны, а затем с силой взял еще одну женщину в этом мире. Муркарина была не особо опытной. Ее лоно было очень теплым, узким, но при этом она была очень страстной в постели. Самым необычным ощущением этой ночи был непрерывно болтающийся в стороны хвост и исцарапанная острыми коготками спина. Утром мы все дружно позавтракали, они на той же поляне, а я вернулся в свою квартиру. Вернувшись, я еще какое-то время наблюдал за радостным щебетанием 3 подружек, вальяжно попивая чай. Спустя некоторое время, мы отправились в путь. Путешествие по берегу реки оказалось на удивление приятным. Наш путь лежал по той ее стороне, где возвышался лес, который периодически подступал к самой воде. Но повезло, что между ним и рекой, как минимум, оставался песчаный пляж шириной 100 метров. Честно говоря, после последних событий мне хотелось добраться до деревни как можно скорее. Не было никакого желания с кем-то сражаться. Через 30 минут мы устроили небольшой привал, девушки захотели искупаться. Да и я был не прочь. По моим подсчетам, мы прошли уже больше половины пути. Лю сразу намекнул, что вряд ли будет торопиться, и я не стал. В общем, на солнышке, да, на теплом песочке, а еще в компании красивых девушек я расслабился и, использовав колени Эль, как подушку, лениво наблюдал за рекой. Но все хорошее когда-то заканчивается. Через 15 минут мы собрались в путь, но не успели пройти и километра, как перед нами появилось 3 игроков. Уровень 7 командирский и 4 героический. Мне явно не соперники, учитывая еще и моих легендарных спутниц. «Брат, сестры, что вы тут делаете?» — осведомился один из игроков по фамилии Су и с длинным именем, которое я не рискнул бы повторить. «Гуляем», — сообщил ему я. «До городатахы, а с какой целью интересуешься?» «Ты немного не похож на местных жителей», — вмешался один из его спутников, тоже с короткой фамилией или едва произносимым для русского именем. А здесь это сразу наводит на подозрение. Интересно, какие же? Мне стало весело, а точно, они же мой уровень не видят. Я же теперь типа крут. Значит, надо будет поиздеваться над этими горе-грабителями. Хватит тянуть время, к нашей беседе присоединился 3-й. «Слышь, беложопик, 3 сестрам будет куда веселее с нами, чем с тобой, а ты проваливай отсюда, пока жив. Я с интересом покосился на моих спутниц. Элли и Фемида уже привыкли к подобным ситуациям и смотрели на меня, ожидая команды. А вот Мурка от таких слов явно завелась. В ее племени, судя по всему, неуважение к главе, а я, как ее хозяин, сейчас как раз и являюсь главой, очень жестоко карается. Но надо отдать ей должное, все же посмотрела на меня, хотя в ее взгляде я увидел жажду крови. «Ладно, девочки», — махнул я рукой, — «покажите мальчикам, насколько глубоко они заблуждаются. Только одного мне живого оставьте, пожалуйста». Парни даже не успели опомниться, как в них полетели стрелы, и следом за ними метнулись две разъяренные фурии. Да, я даже посочувствовал этим ПК. Фемида сразу вколотила одного из китайцев в землю, отправив на перерождение, а Мурка, которую я считал больше лекарем и баффером, оказалась весьма неплохо сработала своими двумя серпами. После двух блестящих росчерков игрок все еще был в сознании, когда его тело буквально разваливалось на куски. Оставшийся в живых китаец очумелым взглядом смотрел на творившееся вокруг него безобразие. «А-э-ау, вдохни поглубже, брат», — предложил я оставшемуся в живых игроку, и он, последовав моему совету, наконец, пришел в себя после пары вздохов. «Это, как так это ты смог, старший брат?» Вырвалось у него весьма сложное сочетание их междометий. «Понимаешь, в чем дело, братцу, я буду тебя Су звать, так как твое имя я произнести точно не смогу, не против, надеюсь», — тот закивал головой. «Отлично, а теперь скажи, какого вообще дьявола, вы напали на меня? Опытный ПК не нападает на группу с превосходящим количеством». «Ну, не ври мне», — нахмурился я. «Да патрулируем местность тут», — признался китаец. «Лес, сложный данж, его мы не тянем, так что приходится по берегу ходить, можно на местных мобов наткнуться, а тут вы подвернулись. Ты уж извини нас, старший брат Арис, не поняли, с кем дело имеем. Ладно, проехали, пойдем в город, проводником будешь, заодно и расскажешь, как тут и что». Су с радостью согласился, хотя, куда ему вообще деваться то было, так что, весь путь до города, я получал ценную информацию о происходящем в этом регионе. Мой собеседник оказался весьма информированным человеком, и, к моему удивлению, слышал о Лючине. Когда он узнал, что мы с ним типа друзья, то мне показалось, что испугался даже больше, чем тогда, когда я грозился его убить. В общем, после того, как выяснился факт моей дружбы с этим достойным старшим, Су стал еще более разговорчивым. В результате, когда перед нами появился город, я был уже полностью в курсе всего происходящего в области города и семи ближайших деревень. Мой спутник оказался человеком, который уже неплохо попутешествовал по деревням и, на мой взгляд, имел неплохой доход, так как, судя по его рассказам, перемещался он между ними исключительно телепортами. Но дойти до города мы не успели. Сознание мое помутнело, и через секунду я оказался в белом зале перед высокой белой стелой. Потолок и пол зала были чистейшего белого цвета, а в стороны он был настолько широк, что я так и не увидел стены. На стеле появились надписи: «Игрок Арис, итоговая месячная аттестация, оценка уровней и силы, высочайшая, оценка боевой эффективности и активности, очень высокая, оценка сексуальной выносливости и активности, высочайшая, итоговый рейтинг, первое место среди 100 тысяч игроков первой волны, награда 1 легендарная деревня на выбор». Передо мной появился список из 10 деревень с разными дополнительными плюшками. Короткий справочник пояснил, что редкие деревни имеют площадь территории в 2 раза больше, чем обычные, эпические в 3, а легендарные в 4 раза больше площадь на том же уровне. Но у эпических и легендарных деревень есть дополнительные бонусы. Естественно, из 10 легендарных деревень я выбрал деревню с самым высоким рейтингом, единственная деревня с 4 дополнительными бонусами. Размер территории деревни: плюс 10% в соответствии с уровнем и классом деревни. Скорость выращивания сельскохозяйственных растений на территории деревни и их урожайность: плюс 10%. Все защитники деревни: плюс 10% к защите и плюс 10% к наносимому противникам урону. Вызов исторических фигур вплоть до легендарного класса Х2. Все остальные легендарные деревни получили в той или иной пропорции всего лишь 2 дополнительных бонуса из имеющихся у моей деревни. Едва я выбрал деревню, мир передо мной мигнул, и я обнаружил себя сидящим на деревянном троне в центре небольшой площади, обнесенной деревянной стеной из заостренных бревен. В центре площади возвышалась моя личная стела воскрешения.